Глава 11. Влетаю в кухню и врастаю в пол, оценивая ситуацию. Страх за детей не позволяет мыслить здраво. Ощущение, будто меня затянуло в фильм ужасов. С близнецами в главных ролях. Один орёт, закрыв лицо ладонями, и всхлипывает чересчур громко. Второй, лучше бы я не опускал взгляд на него, лежит распластанный на полу, не двигается, весь в красных подтёках и пятнах, рядом опрокинутый стул и нож. Едва ли не получаю сердечный приступ и готовлюсь лечь рядом с пострадавшим мелким, но замираю в паре шагов от детей. Беру себя в руки, еще раз медленно и внимательно обвожу взглядом обоих, уделяя внимание не общей картине, а деталям. Нарочито вальяжно подхожу к лежащему без чувств близнецу, опираюсь бедром об стол рядом с ним. Смотрю сверху вниз, хмыкаю и откашливаюсь. Беру из коробки бортик пиццы, приседаю и небрежно провожу им по щеке пацана, залитой кетчупом. А это именно он и есть. Откусываю кусок, параллельно сканируя взглядом кровавого мальчика. Он задерживает дыхание, не позволяет себе даже шелохнуться. Продолжает играть. И только легкие подергивания век выдают его истинное состояние. Хорош артист, но вместо Оскара его ждет нагоняй. «Ну что я могу сказать, Илья?» Поднимаю взгляд на плачущего близнеца и улыбаюсь ему ехидно. «Раз Сашу мы потеряли, то убирать здесь все и вымывать придется тебе одному». Рывком встаю на ноги, отряхиваю ладони и нахожу в пакетах салфетки. Пацанам они понадобятся, особенно павшему в неравном бою с кетчупом. «Саша, вставай!» — возмущенно топает ногой рыдающий мальчик, а я еле сдерживаю победный клич. «Угадал, кто из них кто?» «Чего я один должен? Вообще-то твоя идея!» «Блин, Илья, ты быстро сдался!» Нехотя поднимается Саша и, помедлив, все же принимает из моих рук салфетки. Избегая прямого зрительного контакта, лихорадочно стирает с себя грим. Бурчит что-то под нос и мрачно косится на брата. Илья фыркает возмущенно, разворачивается и оставляет Сашу отдуваться за двоих. По пути виновато смотрит на меня и вздыхает. Примирительно подмигиваю мелкому, на что он смущенно улыбается, а после прошмыгивает в гостиную. Как Илья сейчас на Дану похож. Невероятно просто. Перевожу взгляд на Сашу, но тот — кремень. Упертый, вредный, не собирается просить прощения. Наоборот, демонстративно вытаскивает салфетки и вытирает соус со стола. Назло мне делает себе же хуже. Смешной, но пусть. Я лишь пожимаю плечами и молча следую за Ильей. Мультики предлагаю ему, а сам ищу на диване пульт. «А можно?» — с надеждой в синих глазенках уточняет мальчишка. «Сегодня вам все можно», — вопит мой измученный мозг. «Лишь бы больше шалостей не выдумывали». «Так, а чем вы обычно занимаетесь в это время?» Говорю серьезно, пытаясь держать лицо. «Ну, у нас счет, алфавит», — перечисляет Илья. «И английский!» — с неприкрытым хвастовством кричит из кухни Саша. «Моя челюсть невольно падает вниз. Да она вундеркиндов растит. Да я рядом с ними и бездельником себя чувствую. Я все убрал», — заявляет нарушитель спокойствия, вплывая в гостиную. У самого же лицо в пятнах соуса. Подхожу ближе, беру Сашу за подбородок и влажными салфетками вытираю его щеки и нос. Не хочу даже проверять, как он все убрал. Тем более сейчас меня другое интересует. А лет вам сколько?» Сужаю глаза. 4, выдергивает подбородок Саша. Признаться, я думала, не младше, хотя я не слишком разбираюсь в детях и их возрасте. Неосознанно подбиваю сроки. Ведь Дана забеременела после того, как я уехал на стажировку в Англию. Ожидаемо, но мгновенно вспыхиваю, злюсь, ненавижу ее с новой силой. И только в самых глубоких чертогах сознания бьется предательская мысль. Узнать бы точный возраст, вплоть до месяцев. Отмахиваюсь от дурацкой идеи и возвращаюсь в реальность к близнецам, к чужим детям. И какие занятия у нас сегодня? Саша складывает руки на груди с видом «упрусь, но не покорюсь». И его пинает Илья, готовый подчиниться за мультики. «У меня есть шахматы. Выкручиваюсь, как могу». Жестом приглашаю близнецов в мою комнату. Мальчики замирают перед огромным для них стеклянным столом, на котором расставлены большие шахматные фигуры. Саша и Илья становятся на носочки, берут пару, крутят в руках, рассматривают с огоньком в глазах. «А вы что, даже в шахматы играть не умеете?» Намеренно поддеваю их, а они, как по команде, отводят взгляды. Как все запущено!» Продолжаю насмехаться. «Садитесь!» Придвигаю стулья, устраиваю мелких друг напротив друга, подумав, оставляю на столе только пешки. «Научу, так уж и быть!» Тяну снисходительно. «Но начнем с шашек!» Время пролетает незаметно, близнецы расслабляются, переговариваются все смелее, а смеются искреннее, заполняют собой каждый уголок холостяцкой квартиры, оживляют ее и меня заодно. Ужинаем пресными детскими блюдами, теми, что остались. И пока малышня сетует на свою тяжкую долю и вспоминает мамины кексы, я снова и снова набираю Никиту, уточняя, как дела у Даны. Ее не отпускают. Однако я не позволю ей провести ночь в полиции. Этого еще не хватало. На часах далеко за полночь. Близнецы возбужденно носятся по квартире. А я не могу думать ни о чем другом, кроме того, как вернуть их мать. В итоге решаюсь набрать Загорского. Не помогли связи Никиты, значит, будем подключать тяжелую артиллерию, если Стас не пошлет меня куда подальше. Он может. За то, что отдых семейный ему порчу. И все же нажимаю иконку звонка. Морщусь еще до того, как слышу голос партнера. «Какого черта, Алекс?» — гавкает на меня Стас. «Полусонный, а уже злой. Зверюга!» «Прости, Стас, но кровь из носу, как твоя помощь нужна. Я уже все перепробовал». Бросаю и делаю паузу, пытаясь просьбу сформулировать. «Ну?» — подгоняет нетерпеливо. «У тебя есть связи в органах?» Проговариваю четко, но тихо, прячась от близнецов. «Богдану задержали». «Авдееву? Конкурента нашего?» — уточняет Загорский, хотя сам прекрасно знает. «Алекс, вы какого черта там творите? Ты, блин, тендер выгрызаешь или личную жизнь налаживаешь?» Злится сильнее, но потом вдруг спохватывается. «Что значит задержали? За что?» «Подставили. Наверное», — неоднозначно отвечаю. «Мутная история. Описываю произошедшее в двух словах, даю Загорскому время на раздумья, а сам удивляюсь внезапно воцарившейся дома тишине. Не к добру это!» Прикрываю динамик рукой и шикаю на подозрительно смирных близнецов. «Водные процедуры», — киваю в сторону ванной, — «и спать». Дальше жду приговора Стаса, однако боковым зрением замечаю, как Саша дважды заходит в ванную и выходит, имитируя брата. Они умываются друг за друга. Или дерзкий брат в качестве возмещения ущерба за дневную шалость прикрывает сговорчивого. Илья же тем временем невозмутимо садится смотреть мультики. «Илья, даже не думай меня обмануть. Я вас различаю, мелкие пакостники», — шиплю грозно. «Саша, а ну быстро в кровать!» — кричу в сторону ванной. Из трубки доносится сдавленный кашель Стаса. «Какого?» — недоуменно выпаливает Загорский. «Что там у тебя происходит?» «Близнецы тут происходят», — фыркаю. «Дети Богданы, четырехлетки, неуправляемые». «Сколько, говоришь, им лет? Ты к ним точно отношения не имеешь?» — интересуется с подозрением. «Не точно. Сегодня ничего не точно. Я устал и ни черта не соображаю. Мы с Даной предохранялись. Отстань». Раздражаюсь, а сам поглядываю на близнецов. «Фу, а я бесплодным себя считал, и что? Теперь у меня двойня». Выпаливает резко, еще больше вгоняя меня в ступор. Из-под лоба я рассматриваю разбалованных Сашу и Илью. «А что если...» «Да нет, невозможно! Почему тогда Дана не сказала мне о беременности? Оборвала все связи, вернула кольцо? Зачем вышла замуж за Авдеева? Слишком все нелогично получается». «Стас, не нагнетай!» — рычу с налетом отчаяния. «Помоги лучше их мамоньку из полиции вытащить. Я же чокнусь с мелкими!» «Так, ладно, сейчас созвонюсь с нужными людьми». Сдается Стас, заставляя меня облегченно выдохнуть. «Дело не закроют, но домой могут отпустить». Я на все согласен. Устало выдаю, отключаюсь. Финальным аккордом вечера становится звонкий визг детей, скачущих на диване, словно на батуте. Кажется, я даже различаю скрип пружин. Жалобный такой, просящий о помощи. «Так, спать!» Пытаюсь говорить строго, но близнецы упорно меня игнорируют. Уперев руки в бока, пару минут просто наблюдаю, как Саша и Илья с радостными воплями убивают мой диван. «Прости, друг, я запомню тебя новым и с целой обивкой». Призвав внутренние резервы, точнее их жалкие остатки, я рискую приблизиться к двум неугомонным вечным двигателям. Хватаю обоих и закидываю себе на плечи. Несу сорванцов в спальню. Осторожно спускаю на свою кровать. «Все, укладывать вас буду», — говорю скорее себе, чем им. «Что там нужно? Колыбельная?» И отхожу к комоду, чтобы найти свежее постельное белье. Не придумав ничего лучше, напеваю близнецам какую-то современную попсу. В ноты не попадаю, зато на чистом английском. Илья затыкает уши и кривится, как будто я пенопластом по стеклу вожу. Понятно, значит, музыкальный слух ему от Даны достался. Саша звонко смеется над нами. «Не надо петь», — жалобно просит Илья. «Ему только мамин голос нравится», — переходит на дикий хохот брат. «Но она поет редко», — добавляет кашля. «Почему?» — удивленно сгибаю бровь. «Игорь говорит...» — начинает Саша, но я отмахиваюсь, останавливая его. «Хватит!» — цежу ядовито. «Не надо. Понял». Близнецы затихают, настороженно глядя на меня. Заставляют чувствовать вину за внезапный всплеск ярости. Улыбаюсь им, выдаю одеяло, под которое мальчики послушно забираются. «Устали всё-таки. Сели батарейки. Включу вам что-нибудь нейтральное для фона». Переключаю каналы, находя детский, и делаю звук тише. «Если выберетесь из кровати, то начну петь», — говорю шутливо угрожающе. Илья отрицательно машет головой, а Саша прыскает смехом. Собираюсь покинуть комнату, но слышу своё имя, произнесённое неуверенно и тихо. «Алекс, когда мама вернётся?» — с грустью спрашивают близнецы. «Скоро», — лгу и глазом не моргнув, «только вы уже будете спать». «Посидишь с нами?» Убивают неожиданным вопросом и достреливают невинными взглядами. В этот момент что-то щемит в груди. Близнецы ведь совсем одни сегодня остались. Ни мамы, ни папы рядом. С чужим мужиком, которого видят впервые. «Да, хорошо. Выжимаю себе эти слова с таким трудом, точно засохшую пасту из старого тюбика. Устраиваюсь на краю кровати, застываю, словно гипсовая фигура, недвижимо и молча». Саша и Илья успокаиваются, однако изредка посматривают на меня, проверяя, чтобы не ушёл. Терпеливо жду, когда близнецов сморит усталость. Телевизор что-то шумит неразборчиво, а за окном барабанит мелкий дождь, убаюкивая детей. Кажется, сам отключаюсь на долю секунды. Когда прихожу в себя, малыши уже сопят с закрытыми глазами. Прикладываю нечеловеческие усилия, чтобы отогнать сон. Бодрости прибавляет внезапный звонок Стаса. Снимаю незамедлительно, чтобы мальчиков не разбудить и быстрее узнать информацию. Бесшумно выскальзываю в гостиную, оставляя детей. «Богдану отпустили под подписку о невыезде», — сообщает Стас. «Но...» «Спасибо, я твой должник», — тараторю я. «Я поеду за ней сейчас же. Чёрт, нет, не могу близнецов одних оставить». Забывшись, размышляю вслух. «Такси вызову ей, укажу свой адрес. Да, точно». «Алекс?» — шокированно зовёт Загорский. «Ты уверен, что...» Не дослушав, в чём именно я должен быть уверен, прерываю звонок. Набираю службу такси, подробно объясняю всё, где забрать ценный груз, куда доставить. Повторяю для надёжности и пытаюсь обуздать эмоции. Располагаюсь на диване в гостиной, закинув ногу на ногу. Намеренно сажусь так, чтобы видеть входную дверь, будто таким образом смогу приблизить момент возвращения Даны. Не понимаю, какого чёрта происходит со мной. Жду её, нервно поглядывая на часы. Время от времени отлучаюсь в спальню, чтобы проверить близнецов. Спящие, умиротворённые, бубнящие что-то сквозь сон. Они вызывают незнакомое мне ранее, но непривычно тёплое чувство внутри. Два чертёнка в ангельском обличии. Не замечаю, в какой момент улыбка касается моего лица. Секунда, и её место занимает мрачная гримаса. Злюсь на ситуацию, на самого себя, на Дану и на её детей, которые заставляют ощущать себя опустошённым и одиноким. Будто все эти годы я был ходячим зомби, не более. Плотно закрываю двери и занимаю свой наблюдательный пост. Борюсь со сном. Этот бесконечный, невероятно тяжёлый день даёт о себе знать. Веки наливаются свинцом, словно я под гипнозом. Но вдруг сквозь затуманенное сознание пробивается слабый стук в дверь. Он действует на меня похлеще будильника или ледяного душа. Вскакиваю с дивана, в пару шагов оказываюсь в коридоре и открываю. Рывком, нетерпеливо. Несчастный вид, стоящий на площадке Даны, убивает меня. Она поникшая, уставшая, бледная, вымокшая под дождём и продрогшая. Не играет богатую и независимую бизнес-леди. Не похожа на пластиковую, бездушную куклу. Дана настоящая, как тогда, в давно похороненном мною прошлом. Ощущение, будто время повернулось вспять. Невинная птичка топчется на месте, не решаясь войти в мою квартиру. Смущается, боится. Покусывает губы, отчего те становятся ярче и аппетитнее. Несмело поднимает на меня чистые озёра глаз. И пробуждает целую гамму давно забытых чувств. Воскрешает того самого старого Алекса, 5-летней давности. Пытаюсь задвинуть его обратно, усыпить, подавить, но всё напрасно. Он оказывается на удивление сильным, словно не сдох тогда, 5 лет назад, а всего лишь впал в анабиоз. Ждал своего часа, удобного случая, который наступил здесь и сейчас. Обнаглев, этот второй Алекс притягивает Дану к себе, заключая в объятия. Сдаюсь. Выдыхаю удовлетворённо, когда она утыкается лицом в мою грудь. Провожу ладонью по светлой макушке и зарываюсь пальцами во влажные волосы. Всхлипывает, так жалобно и шумно, что у нормального Алекса не остаётся ни единого шанса выстоять. Он погибает в неравном бою. «Все хорошо, птичка», — ласково шепчет подселенец, захвативший мое тело. Крепче сжимаю хрупкую, дрожащую и всегда желанную фигурку Даны, будто она снова моя.